просто обогатеть. Она сама обогатилась у всего мира, все взяла. Ну, я не про мерку сегодня проповедую, просто я взял, вот почему вот так бывает среди нас. Почему мы видим вот это богатство, видим успех, хотя, может быть, кто-то вообще с Господом никакого дела не имеет. И я не раз напоминал сегодня, напомню, что церковь, тело Христово, зерно. Но Писание говорит, когда человек посеет семя в землю, помните, он там потрудится, и оно сначала что дает? Зелень, потом что? Колос, а потом что? А потом зерно в колосе. И потом Писание говорит, что все народы будут как солома. Это прямое определение Господа, которые не знают Господа. Оказывается, зерно не может жить без соломы. Когда-то было видано, чтобы зерно сразу зерно дало. Зелень, колос, а потом уже зерно в колосе. Но зерно растет в колосе в соломе. Вот почему он посылает дождь. Одна из причин. И на праведных, и неправедных. Да, Господь отмечает другие причины. Потому что многие из них, кто сегодня солома, завтра станет зерном хорошим. Еще одна причина. Вы помните, говорит, их удел в этой жизни. Ну, пусть поживут. Если они особо не вредят народу Божьему, пусть живут. Ну что ж, им жизнь, они живут этим. У них нет будущего, пусть поживут здесь. Мне не жалко. Человек не съест больше, чем он может съесть, правда? Сколько бы вы ни положили сегодня на ваш стол продуктов, вы больше не съедите, чем всегда. Ну, когда голодный, немножко больше, но желудок не безразмерный. Съедите сколько надо за всю жизнь, и не больше, и не меньше, а все остальное или сгниет, или кому-то перейдет. Оно не будет использовано. Поэтому пусть Господь нас благословит ценить тем все-таки, несмотря на унижение, которое сегодня церковь переживает, несмотря на проблемы различные, она находится в центре внимания и работы Господней. И вся политика этого мира строится в соответствии с ней. Ну да, политики этого не понимают. У них свои цели, у них свои... И Бог пользуется этим. Вы помните, это такой путь интересный Божий. Когда надо было помазать Саула в царя, то как он добрался до Самуила? Ему Бог не сказал, слушай, Саул, я тебе хочу помазать царом, ты знаешь, где Самуил живет? Ну, пойди-ка туда, к Самуилу. Он тебе поможет. Да нет, у него пропали ошлицы. Он пошел искать ошлиц, а вернулся на царство. А он пошел ошлиц искать. Он даже не думал, что он к Самуилу попадет. Искали, искали, не нашли. Ему слуга подсказывает, здесь есть пророк, здесь есть провидец, который знает, может зайти. Вот. А что мы ему дадим? Вот у меня деньги есть, дадим, пошли. А Бог говорит ему, я завтра к этому времени приду к тебе человека, которого ты у царя помажешь. Вот Самуил знал, что делал, а Саул совершенно не знал, что он делал. Так сегодня и политики иногда совершенно не знают, что они делают. Распояшется народ Божий на все четыре стороны. Они что-то возмущают, начинают прожимать его хорошо. Потому что не делают не то, что надо. Вы меня понимаете, что мы в виду речь? У них свои цели, свои мысли. Но главное в том, что Бог спланировал этим действием сделать. Вот что главное. Поэтому, если Церковь Христова – это полнота, наполняющая все во всем, то как все-таки мы должны вести себя и как мы должны дорожить этим? Мы себя чувствуем очень маленькими людьми. Правда? Какими-то надо несчастными, забитыми. Кажется, о нас никто не знает. И вроде бы и будущее какое-то мрачное. Но оказывается, мрачное будущее у тех, кто не знает Бога, несмотря на Его величие. День прожил, и жизнь укоротилась на целый день. Уже не проживешь его второй раз. Все. А у нас есть будущность, за что слава и благодарение Богу. И я очень хочу, вот этот важный стих, что мы его полнота, наполняющего все во всем. Он сам как глава на небе. Он хочет пользоваться нами от своего имени. А для этого надо понимать, что мы его полнота. И так довериться Богу, так приблизиться к Нему, что Он мог нами пользоваться, как своими членами тела. И вот на это стоит обратить особое внимание. «И все покорил под ноги Его, и поставил Его выше всего, главою церкви, которой есть тело Его, полнота, наполняющего все во всем». Наполняющий все во всем Христос, а мы Его полнота здесь, для земли. А вообще-то, пока здесь для земли, а дальше какие-то более высокие цели Бога. Мы их, наверное, не знаем все-таки, этих определений. Будем читать вторую главу начинать. «И вас, мертвых, по преступлениям и грехам вашим, в которых вы некогда жили, по обычаю мира сего, по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления». Вот вам, пожалуйста. Если я сегодня по какой-то причине противлюсь Богу, но вы себя возьмите, то чью волю исполняем? Волю Божию или волю князя господствующего в воздухе? Я читаю еще раз этот текст. По воле князя живут, господствующего в воздухе, духа, действующего ныне в сынах противления. Это совершенно не значит, что эти духи живут в них. У некоторых живут. Но самое главное, они находятся под влиянием этого духа и делают то, что он хочет. Они живут по воле князя, господствующего в воздухе. Я приведу один пример, как легко и просто попасть под влияние. Идут ученики с Иисусом Христом, подходят к одному селению, а там их не приняли, потому что они имели вид путешествующих. Вы помните это место Писания? Ученики говорят: «Господи, хочешь, мы огонь сведем с неба и попалим их, как Илья сделал?» Вы помните, что сказал Христос? «Не знаете, какого вы духа?» Скажите, его они духа были или нет? Потому что апостолы были, трудно сказать, что не его, правда? Не его. Не его. Они не были одержимы, бесы не жили в них. Но через разум с воздуха они настолько подействовали, им неприятно было, что учителя не приняли, они его уважали. Они понимали, что он несет свет людям, жизнь дает, и не принимают. Но как тут не возмутиться? Но возмущение возмущением, а уже дальше следует, давай попалим их. А Христос говорит: «Я пришел не губить человеческие души, а спасать». А губить хочет кто? Кто пришел украсть, убить и погубить? Дьявол. Вот как просто оказаться под этим влиянием? И говорит, живут по воле князя господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления. Поэтому, если сын противления, то уже не под властью Святого Духа. Это однозначно. независимо от того, крещен, не крещен. Вы эту картину наблюдали вот за этим контролем? Живут по воле. Скажите, мы не живем по воле князя. Я вам приведу пример. Впрочем, он будет не новым. Я его повторял когда-то. У вас когда-нибудь было такое намерение? У вас было ограниченное время. Вы знали, что вам куда-то идти надо. Или кто-то к вам должен прийти. И у вас осталось время, как там полчаса. Помолиться надо. И вы полчаса собирались молиться, и так и не склонились. Было когда-нибудь такое? Или, ну можно ж почитать. Ходили вокруг стола, ворочались сбоку на бок, прошло 40 минут и не взяли книгу, Библию в руки. Скажите, что это было? Это был контроль чуждого духа. Мы его не замечали. Он не стоял рядом, не видели его образа. А потом ухватились, время прошло. А почему ж я все-таки, ну, взял, открыл Библию, да почитай. Так почему ты не открыл? Прошло времени столько, не молился, не открыл. Почему? Кто-то контролировал. Война идет. Вот как легко и просто. И когда мы сегодня говорим о духе контроля, то если мы сегодня просмотрим свою жизнь, сколько мы найдем моментов, когда было желание сделать доброе, и никто не мешал, и возможности были, и не сделали. Когда ты не желаешь делать, тут же гораздо глубже что-то. А вот когда ты желаешь, и есть возможности, и не сделал, и уже сидишь и думаешь, а что мне помешало? Живут по воле князя, господствующего в воздухе, духа, действующего в сынах противления, между которыми и мы все жили некогда, по нашим плотским похотям. Вон куда эти духи простираются, к похотям. Сначала, говорит, жили, а позже, более, Слово Божие глубже объясняет, что руководило, какие чувства, где они проявлялись. По нашим плотским похотям, исполняя желания плоти и помыслов, и были по природе чадами гнева, как и прочие. Бог богатый милостью, по своей великой любви, который возлюбил нас, и нас, мертвых по преступлениям, оживотворил со Христом, благодатью вы спасены, и воскресил с Ним, и посадил на небесах во Христе Иисусе. Я прочитал несколько стихов, потому что они объединены одной мыслью и одной темой. Почему ж Бог так сделал? Наверное, может быть, лучше было бы шлифовать нас, не попуская в грех. Может быть, это будет немножко с натяжкой, но я не думаю, что согрешу против истины. Для многих из вас, разрушительная сила греха подтолкнула покаяться. Вроде бы, да не гармонируют вот эти мысли две. Но во многих случаях это было так. Человек дошел до ручки, спился, выхода нету. Или болезнь одолела, или что-то было, выхода другого нету. Ведь человек не идет просто так к Богу. Когда он видит жизненный тупик, когда перерезаны все пути в будущее, он тогда начинает думать, Бога ищет.